Он напоминает мне маленький Копенгаген. Какое движение на улицах, какое оживление в порту. Тут разговаривают на своем глуховатом языке толстые голландцы. Там я слышу гармоничный итальянский, а еще дальше сгружает уголь с английского брига, и мне чудится запах Лондона. Зунт усеян кораблями, которые, словно чайки, проносятся вдоль берегов. Сразу после приезда Андерсон записал свои впечатления от поездки и использовал их во всех письмах друзьям. Один из них нашел описание столь удачным, что не колеблясь напечатал его в новейших картинках Копенгагена, что обрадовало и напугало автора. Он поспешил написать Коллину и заверить его, что публикация произошла без его ведома и совершенно против его воли, как и было на самом деле. Литературный и развлекательный журнал «Нюэсте Скильдерер» «Аз Кобенхавн» издавался с 1803 по 1831 год. По сравнению с последними однообразными месяцами в Слагельсе, поездка была воодушевляющей. Однако она явилась вступлением, пожалуй, к самому худшему периоду во всей юношеской жизни Андерсена. Мейслинг, как представляется, поначалу был весьма обходителен, но это оказалось лишь короткой отсрочкой. После летних каникул начался подлинный ад. В новом доме был не лучше, чем в старом. Домовой переселился вместе с ними из Слагельсе, грязь была неописуемая, легкомысленное поведение хозяйки переходило все границы, и, что было хуже всего, постоянное брюзжание и скупость Мейслинга в домашних делах усиливались от месяца к месяцу. Под конец он уже не мог простить Андерсону, что тот ест его хлеб. Топил печь пансионер, только если прислуга крала для него немного дров. Его никогда не выпускали из дома, и никому не позволялось навещать его, даже классным товарищам. В школе вспыльчивость и причуды Мейслинга то и дело брали над ним верх. Он бронил и ругался с молодыми людьми, особенно с самыми беззащитными. Случалось, что он проявлял к Андерсону чуточку расположения, но ненадолго. Андерсон пришел в отчаяние, и осенние письма к друзьям были мольбами о помощи. В одном из отчетов Колина он пишет: «В прошлое воскресенье я пришел за своим сочинением к ректору, и он, рассердившись на ошибки, сказал мне: „Я прихожу в отчаяние, стоит мне подумать о выпускном экзамене. Вы получите за такое сочинение ноль. По-вашему, одна единственная буква ничего не значит. Неважно, пишете вы Е или И. Тупее вас я никого не встречал. А вы еще что-то мните о себе. Ни на что вы не годитесь. Застольные песни вы, может быть, и будете писать, да рифмовать что-нибудь про солнце и луну, но это все мальчишеские забавы. Я тоже могу писать, наверняка не хуже вас, но это все шутовство. Когда вы получите аттестат зрелости, от вас будет только много шума. Вы свихнетесь, из вас никогда ничего не получится, вы лентяй, — говорил он, — вы несносный болван, полоумный, глупая скотина и тому подобное». Последние два дня он и в школе очень вспыльчив, называет меня человеком без чувств и чести, говорит, что если я не исправлюсь, мне лучше убраться во свояси, как он того желает. Он говорит, что я помешанный и мог бы сидеть за стеклом в кунсткамере и разговаривать по-гречески, наверняка нашлись бы желающие послушать. О, мой дорогой благодетель, ничего из меня не выйдет, я глуп, беспорядочен и легкомыслен. Мог ли чувствительный молодой человек не стать комком нервов при таком обращении? Неудивительно, что в другом письме он называет себя несчастным душевнобольным. Под конец он уже не верил, что хоть на что-нибудь годится в этом мире. Какой толк, что он получает отметки лучше, чем в Слагельсе, по математике даже блистает, а учителя и товарищи относятся к нему с уважением? Просто невероятно, что друзья в Копенгагене до сих пор не понимали, как плохо идут дела. На приведенное письмо Колин ответил: «Не падайте духом, дорогой Андерсон. Возьмите себя в руки. Будьте спокойны и рассудительны. Увидите, что все пойдет на лад. Ректор желает вам добра. Может быть, его манера поведения своеобразна, но приводит к той же цели. Напишу еще в другой раз, ибо сейчас ограничен во времени. Бог вам в помощь. Ваш Колин». Адмиральша Вульф в Амалиенборгском дворце, вероятно, первой поняла, что виноват не один Андерсон. Она поговорила с Колином и заставила его осведомиться у Мейслинга о положении Андерсона в школе.